Глава 16. Битва. Глава 16. Битва. Глава 16. Битва. Глава 16. Битва. Глава 16. Битва. Постой, Бахарь. Постой. Бахарь — это же сказочник, значит. Вспомнил я крутящееся на языке слово. Недоуменно посмотрел на меня хакер. Как эта кличка вяжется с тобой? Много людей обманываешь? Не все так просто. За последние 10 лет я публично обнародовал слишком много тайной информации со взломанных серверов. Пролил много правды на древнейшую историю бытия человеческого. Спецслужбы пытались навязать мне хитроумными способами статус психа, вруна и обманщика в глазах общественности. Каждый новый слой информации, который я выкладывал, сильно шокировал публику и открывал глаза, так что мне стали верить больше, несмотря на все уловки и изощренные методы, применяемые, чтобы меня оклеветать. Они же прилепили мне это прозвище. Это единственное, что у них получилось. К тому же весьма успешно. Значит, Анонимус, твое первое прозвище, выставленное тобой уже. Догадался я. Все верно. Обезличивающий ник лучше любого другого для опасных игр в гляделке с государством. Вовремя тебя нашел зрячий. Вовремя тебя нашел зрячий. Вовремя тебя нашел зрячий. Включилась Велена. Кто кого нашел первым? Вопрос. Серьезно, ответил он. Я устал, сил моих нет. Давайте где-нибудь передохнем. Стимуляторы прими. Посоветовала Велена. Правда, я тоже никакая уже хожу. Хочется уже прилечь хоть на пару часов. Ваша взяла. Сказал я, а сам подавил предательский зевок. Знаю, я тут поблизости тихое местечко. Прятался там некоторое время. Можно там вытянуться в полный рост. Сказал Бахарь, почесывая свой затылок через толщу серебряных волос. Веди. Согласился окончательно я. Уже через 15 минут я отошел на весьма приличное удаление от привала Бахаря и развалился в полупустом ящике, наполненном искусственной соломой. Чья-то прихоть с Меркурия. Даже крышку сверху за собой закрыл. Келья была моя настолько далеко от всех, что я тут же почувствовал одиночество, которое испытываешь, оставаясь один на один с космосом. Выставил будильник на часах, на 3 часа. Велена не захотела идти со мной сразу и долго укладывала и без того спящую каким-то беспробудным сном Веселину. Неприхотливый хакер раньше всех прилег и похрапывал прямо на полу, почти у самого входа в наше огромное, но временное убежище, как и предупреждал заранее, что храп его природная особенность. Дежурить я первым не стал и выставлять тоже никого не стал, потому что закрыл вход на склад под сложный пароль. Под негромкую возню Велены с девочкой, которую я больше представлял в воображении, чем слышал, я моментально заснул. Посреди моей короткой ночи ко мне залезла Велена и так соблазнительно терлась о мой костюм в одном из подним, что я не устоял и снял лишние доспехи. Наша короткая ночь была наполнена незабываемыми любовными ласками. Акт наш длился не меньше 2 часов, несколько раз начинаясь, несколько раз заканчиваясь. Мне никогда в жизни не было так хорошо с женщиной. Она улавливала все мои желания и тут же исполняла их. Словно я был ее повелителем, и у нее только одна цель в жизни — это удовлетворять всю мою прихоть и сопутствующее ей вожделение. Я мог бы продержаться больше и не хотел останавливаться, но будильник на моей руке завибрировал. Я проигнорировал его. Через 5 минут он повторился, я проигнорировал его опять. Не подумал бы, что страсть может так сильно разгореться на пустом месте и так долго продолжаться. Не уверен точно, что именно меня остановило, заканчивающиеся силы на продолжение священного соития или закравшиеся мельком подозрения насчет хакера, все это время не мешающего нам. Велена тоже на себя не похожа. Забыла о веселье не совсем. Подозрительно. Несмотря на призывные ласки и горячие поцелуи, я все же встал, оделся. Потом одел бронекостюм, чтобы Велена не смогла больше будоражить мою уставшую плоть. Закрыл и забрала. Вылез из ящика. Осмотрелся. Никого. Пошел в сторону ночевки Бахаря. Велена высунулась из ящика, показывая мне свою сладострастную грудь и распущенные волосы. Поманила к себе. Лучезар, не уходи от меня. Лучезар, не уходи от меня. Полным сексуальной истомы голосом призывала меня моя ненасытная любовница. Нам с тобой еще есть чем заняться. Нам с тобой еще есть чем заняться. Да, милая, я вернусь, только отойду ненадолго. Довольно скромно ответил я ей, на что она нежно застонала, и у меня на голове от ее приторного стона волосы стали дымом. Волосы встали дыбом. Бахаря нигде не было, совсем нигде. Веселины тоже нигде не было. Что за напасть? Я вернулся к ящику и не нашел нигде одежды Велены. Вопрос на засыпку, дорогая. Кому ты доверишь после всего приключившегося Веселину? Я точно не знаю. Но мы можем это обсудить лежа. Я точно не знаю, но мы можем это обсудить лежа. Дай ладонь, лапочка. Протянул я ей свою лапищу. Держи, мой тигр. Игриво засмеялась человеческая самка. Я вся твоя. Взяв ее ладонь и зажав своей, я полоснул по ней не сильно кинжалом. Жидкая, алая, полупрозрачная кровь быстро побежала по ней и закапала на пол. Велена, казалось, не обратила на это никакого внимания. Тогда я сделал надрез глубже, но крови больше не стало. Терзаемый смутным сомнением, я докопался в ее ладони до невероятно похожих на артерии мягких тугих трубочек белого цвета. Были среди них и прозрачные. Не видя в ней угрозы, я толчком ладони в грудь опрокинул ее на сено и закрыл за ней крышку. Зайчик мой, муж мой воинственный, иди же ко мне, я вся горю, я все для тебя сделаю. Больше не слушая ее, принял стимулятор, чтобы немного отойти после активного отдыха с какой-то очень уж продвинутой секс-куклой, как две капли воды, похожей на Велену. Пусто, но не совсем. Вот свежие следы слегка поцарапанного пола. Быстро следуя по коридорам, я без усилий находил любые самые мелкие горячие следы, будь то отпечатки на дверных рукоятках и пультах, единичные волосы на полу. Возможно, без стимулятора я бы ничего подобного не заметил, но сейчас был крайне доволен своей находчивостью. Впрочем, сладко проведенные часы отдыха тоже придавали оптимизма, вместе с бодрящим эффектом простого стимулятора из ярко-рыжей аптечки. Вскоре я перестал находить видимые следы, но мне казалось, я по-прежнему вижу некие почти невидимые вмятины на тех участках пола, где они выстелены подобием мягких ковров. Тоже, кстати, переделка Варны. Кто еще будет здесь ковры расстилать? Долгие поиски привели меня к внушительному клинкету. В своде не меньше 8 метров. Явный след лежал перед клинкетом. Тонкий клок волос Велены. Ее волосы я знал очень хорошо, особенно после пикантного времяпрепровождения с ней совсем недавно. Поразмыслив, что войти открыто будет ошибкой, я стал искать другие способы проникновения. Мне пришла на пользу старая добрая вентиляционная шахта, не раз спасшая мне и другим жизнь. Пригодилась и сейчас. Она выходила в огромный зал и высилась примерно в 5 метрах от пола. Из тени шахты я лицезрел неимоверно сложного робота 4-метровой высоты, посреди множества контейнеров и устроенной между ними сложной лабораторией. В прозрачном боксе, как в клетке, сидели Велена, Бахарь и Веселина, пришедшая в себя и теперь кутающаяся в руках и новой одежды матери. Знакомый соблазнительный голос с придыханием позвал меня. Лучезар, иди ко мне, иди же ко мне, я тебя хочу, я хочу тебя. Лучезар, иди ко мне, иди же ко мне, я тебя хочу, я хочу тебя. Вар назвала меня, хоть между нами ничего не было, условно не было, я все равно покраснел. Хочу тебя убить и сделать своим рабом. У меня на твой мозг большие планы. Не волнуйся, я сделаю из тебя отличного солдата. Согласись сейчас, без промедлений, и будешь моим личным телохранителем. Я дам тебе новое тело, превосходящее все твои ожидания. У тебя будет все, что ты захочешь. Варна терроризировала меня с тех самых пор, как я попал на Осму, а теперь предлагает мне встать на ее сторону. Есть одно простое правило. Никаких переговоров с террористами. Я его немного нарушил. У меня и так все есть. Это ошибка. Будет стоить тебе жить. Это ошибка. Будет стоить тебе жизни. Противоречиво, гневно и громогласно ответила Варна, и в мою сторону полетела первая минер. Ракета. Убежать назад времени не было, и я в последний момент до попадания ракеты спрыгнул вниз. В полете надо мной рванул взрыв. Я приземлился на руки, перекатился. Вместо головы у робота был четырехствольный пулемет с круговым обстрелом. Он вмиг заработал. 4 пулеметные ленты в подобии длинных волос свисали сзади и уходили в спину. Меняя направление и прячась за огромными контейнерами, которые пули прошивали без особого сопротивления, я достаточно далеко удалился от ее огня и спрятался. Не уверен насчет точного калибра, но рвали пули металл легко и быстро. Однако-то одно такое прямое попадание в грудь, может быть, не пробьет костюм. Скорее сомнет наверняка в одну точку, вместе с бойцом. В надежде, что меня она потеряла и быстро не найдет, я быстро стал разрабатывать план. Взорванный передо мной контейнер пошатнулся и ударил по мне. Я, потеряв от неожиданности равновесие, упал. Тут же перекатился, чтобы, падая, он меня не придавил. В этот момент я и понял главную заповедь воина. Ничто не подготовит к войне лучше, кроме тебя самого. Вид, шум, запах, страх и адреналин. Главное осознать, ради чего воевать и ради кого. Очередная пробежка от приближающегося робота дала первый результат. Одна пуля раздробила мне забрало. Лица не повредило, но я только больше рассвирепел. За очередным укрытием я вколол себе подаренную мне кубом экспериментальную сыворотку. Гнев мой возрос до бесконечных высот, и я, чувствуя накатывающий раж боя, рванул в обратную сторону. Опережая движение пулемета в мою сторону, я применил новую винтовку. Длинная сеть молний толщиной от мизинца до большого пальца разрезали воздух, и густой паутиной покрыли всего робота целиком. Запахло сжёным пластиком и озоном. Мне напомнило это сильную летнюю грозу. Но я не углубился в воспоминания. Работающие без остановки стволы пулемета образовывали густой слой пуль. Он сопровождал меня, крошил позади все, чего успевал коснуться. Но я точно знал, меня он не догонит. Головокружительное вращение вокруг робота приносило свои плоды. Я то и дело окутывал его плотным потоком электрической паутины. По внешнему виду это не приносило пользы, но я был уверен, что прожарю его этим изнутри. Умная машина поняла свою ошибку и стала пробовать стрелять в хаотичном порядке, в непредсказуемых направлениях. Она пыталась достать меня внезапной очередью, вдобавок запуская ракеты. Ракеты мне казались медленно летящими снежными шарами, брошенными детской рукой, поэтому я волнообразно маячил между ними, и они пролетали мимо. Те, что летели мне под ноги, взрывались слишком поздно, чтобы меня зацепить. Мелкие брызги осколков, конечно, сыпались по мне, но не приносили почти никакого вреда через костюм. Когда я немного отдалился, чтобы не попасть под раздачу непредсказуемого веера пуль, то успел перехватить инициативу. Стал стрелять из дробовика, прямо по вылетающим ракетам. Одну я сбил на вылете, она удачно разорвала ракетную установку. После разрыва ракетницы прямо на руке, робот отшатнулся и на мгновение прекратил беспорядочную стрельбу. Я воспользовался заминкой и снова выскочил из укрытия, жадно вдавливая спусковой крючок. Емкий блок питания продолжал давать молнии, но они уже не были достаточно толстыми, ветвистыми и сильными. Сменил его на новый. Придя в себя, Варна в лице великана в самых передовых латах попыталась схватить меня пару раз. Но ее руки двигались медленнее, чем нужно, я заранее подозревая о таком жесте с ее стороны, увиливал от посягательств. Однако нынешняя скорость ее была колоссальной и машинально быстрой, так что если бы не сыворотка, я вряд ли бы успевал действовать настолько безупречно, четко и вовремя. Бело-голубой длинный залп из свежего блока, выпущенные почти впритык, шокировали ее в прямом смысле слова. Она на пару секунд застыла в одной позе. Этого хватило, чтобы я выхватил кинжал, запрыгнул ей на одно колено и в следующем прыжке обрубил все ленты, поступающие в головной пулемет. Оттолкнувшись от ее гладкой спины, я на лету выпустил новый пучок молний, так что она не успела схватить меня и так осталась стоять в полоборота. Я вновь приблизился и со всей силы воткнул кинжал ей в бедро, затем рванул, срезал слой брони и обнажил толстые жилы. Чтобы не получить смертельный удар в голову, перекатился у нее между ног и смаху рубанул ей по голени другой ноги. Отбежал. Варна протяжно медленно говорила со мной, но я ее не слушал. А вместо этого без остановки выпустил в нее всю энергетическую мощь винтовки, не убирая пальца с курка. Машина упала на колени, дымилась и искрила всем телом. В это время я в последнем сближении, яростно орудуя кинжалом, вскрыл нагрудную броню и выпотрошил все ее обожженные и расплавленные внутренности. Они сильно напоминали человеческие, только были синтетического происхождения. Разрывая легкие, я увидел огромное сердце, а рядом прозрачную сферу с заключенными в нее четырьмя человеческими мозгами. Что тут у нас? Очень интересно. Одни управляют роботом, вторые — стрельбой, третьи — маневренностью. Или же они все служат здесь просто уловителями ее команд. Варна, скорее в судороге, попыталась отмахнуться рукой, но я в последний момент успел сделать блок двумя руками, и вместо оторванной головы меня отбросило на добрый десяток метров. В падении я сгруппировался и ловко перекатился в боевую позицию сидя. Верный дробовик быстро оказался у меня в руках. На мой скорый взгляд, автоматический дробовик стрелял не так быстро. Как бы мне того хотелось, и я точно знал, что нужно в нем переделать, чтобы замедлитель можно было переключать в бою на более скорый режим стрельбы. Я прекрасно понимал, что в обычной жизни в спокойном режиме, без стимуляторов руба, это было бы излишним конструктивным изменением. Картечь покрыла оболочку множеством трещин, пока я приближался и стрелял. Патроны к дробовику закончились, и, пригибаясь от очередного удара ее рукой, вдарил в ответ пару раз прикладом. Оболочка разлетелась на множество мелких осколков, рассыпалась по полу и захрустела под моими отбегающими назад ногами. Варна махала руками в неистовстве, предчувствуя свою погибель. Без спешки я перезарядил винтовку на основе резонансного трансформатора Теслы последним блоком. Затем долгие 15 секунд выжигал внутренности исчетверенный в один разум мозг Варны. Одни человеческие мозги, наверное, не могли поместить ее могучий искусственный интеллект, поэтому она воспользовалась аж четырьмя. Нутро ее обуглилось окончательно и превратилось в урну с прахом. Машина так и осталась стоять, склонившись на коленях, сыпящимся из нее пеплом. «Это еще не все», — сказал я вслух почему-то не своим голосом. Подошел к ней прямым ударом ноги и уронил триумфального киборга Варны на спину. «Теперь мы закончили». Воплощение коварства и хитрости Варны пало на пол. Будем верить, оно больше никогда не встанет с пола в новом обличии. Варна пала. Вместе с ней, казалось, пало и все ее величие. Разгромленная лаборатория не одним десятком выпущенных ракет и парой тысяч крупнокалиберных пуль походила на руины. Бокс-клетка претерпела одно попадание ракеты, отчего треснула и разломилась, как переспелый фрукт. Несколько десятков пуль прошли выше плененных ею людей, раздробив потолок и стены. Я подошел ближе и выломал самую хрупкую часть конструкции. Лучезар, ты ранен. С тоской и болью в сердце спросила Велена. «Пока не чувствую». Честно сказал я этой загадочной женщине. «Вижу, воевать ты мастер». «У тебя все капилляры в глазах полопались», — предупредил Бахарь, стараясь не смотреть мне в глаза. «Зато теперь я знаю побочный эффект препаратов Куба. Довольный открытием, сказал я и безумно засмеялся, чем, видимо, и напугал моих спасенных. Препарат переставал действовать, а у меня начинался безудержный хохот, перерастающий в истерику. Меня до боли в животе рассмешил их понурый вид, когда они, видимо, боясь меня, опасались выходить ко мне из разваленного бокса. Неадекватность моей реакции привела их в чувство лучше, чем что-либо другое. Велена сама стала меня успокаивать. «Бахарь, дай мне свою руку», — сказал я, когда перестал смеяться. «Зачем еще?» — напряженно спросил он. «Так надо. Давай, не бойся уже». Я без эмоций серьезно смотрел на него. Он нехотя протянул мне свою руку, предчувствуя недоброе. Правильно предчувствовал. Я резко резанул по тыльной стороне его ладони. Он окрикнул. Он крикнул и одернул руку назад. «Ты психопат проклятый!» Возмутился он. «Знаю», — ответил я, а сам изучил его тонкую струйку крови на полу. «Все в порядке, можешь идти», — заверил я всех, убирая кинжал в ножны. Добрались до мглы без сопротивления детищ бывшей хозяйки Осмы. Застрелили лишь самых навязчивых и нерадивых, преграждающих нам путь. Нас спросили пароль. Я ответил. «Кто это с вами? Кто это с вами?» Спросил зрячий дополнительный вопрос, прежде чем нас пускать в свое тайное логово внутри корабля. «Это же я!» Даже как-то жалобно и обиженно возмутился хакер. «Бахарь! Бахарь! Бахарь! Неужели ты меня не узнаешь?» В ответ до нас донесся лишь общий смех из громкоговорителя. Встретили нас довольно тепло. Велена проводила замученную молчунью Веселину в душ, а сама отошла поговорить со зрячим в другой конец мостика. Пока зрячий говорил с Веленой, я перекинулся парой слов с Кубом. «А где тот пленный, которого вы привязанным оставили?» Спросил я, осматриваясь, пока заряжал дробовик новой картечью с огоньком. Он очень странно себя вел, распутал узы, пытался взять управление мглой на себя, пока за ним не следили. Пришлось Хвое его приструнить немного и пошинковать в духе пореза. Он сейчас недееспособен временно, она его заместитель. В вопросах допросов, пыток, зверских убийств. «Понятно. Кровь у него какая была?» «Да такая странная. Светлее обычного и текучая, как вода». «Куб, Варна научилась копировать нас. Ты должен быть крайне осторожен впредь. Присмотрись ко всем членам команды». «Хорошо, буду». «Ты так говоришь, Лучезар, как будто хочешь полететь отсюда не с нами, а остаться на буксируемой Осме». «Пока неизвестно. Ну ладно, как сам?» «Порез, вон, смотрю, лежит перебинтованный вдоль и поперек. Твоя работа?» «Ты лучше мне скажи, как сам?» Ответил Куб, смотря мне в глаза. «Видок у тебя затравленный и заморенный». «Да вот сыворотку твою пришлось применить». Я опередил его реплику. «По-другому было нельзя». «Не советовал бы ей пользоваться чаще, чем в 3 месяца, Лучезар». «Не советовал бы ей пользоваться чаще раз в 3 месяца, Лучезар». «Штука опасная». «Естественно, Куб. А у тебя еще осталось? Мало ли чего?» «Надо наделать». Зрячий сам ко мне подошел и поманил рукой. «Отойдем на минутку, Вар!» «Пошли!» Согласился я. «Ты большой молодец, я смотрю. Ну и видок у тебя соответственный. Велена мне все рассказала. Какие планы? Тебе ведь придется лететь с нами. Ты в курсе?» «Не совсем». Решил я раскрыть карты. «Я нашел челнок, на котором сюда прилетел. Через 3 дня сюда прилетит космический спецназ. Им нужно будет найти какой-нибудь космический мусор на месте станции. Не могла же она испариться. Иначе вас будут искать». «Вот как. Значит, с нами ты не полетишь». «Пока не могу. Нужно утрясти некоторые дела на Земле». «Понимаю. Насчет мусора не волнуйся. Мы оцепим 1/4 часть станции и пустим в нее торпеду побольше, чтобы с Меркурия был виден хороший взрыв. Вся округа, в том числе орбита Меркурия, будет наполнена мусором Осмы. Тебя, кстати, объявят национальным героем, может быть. А может, просто скажут «пропал без вести». Сгинул в бездну неизвестности. Сгинул в бездну неизвестности, добавил я. В общем, и искать... Пропал, и искать точно не станут. Станции-то нет. Только челнок твой паливный. Ты с ним не светись особо. Дам тебе визитку одного знакомого в колонии. Он твой челнок сделает неузнаваемым даже для создателя за пару дней. Ты сперва к нему наведайся, а от него же человечка другого найдешь. Он тебе документы сделает новые. Будешь чист на выходе, как мыло. Денег с тебя он не потребует, потому что должен мне. Скажи ему только, что ты от меня, и долг за ним будет погашен, если сделает все, о чем ты попросишь. Так и сделаю. Да, и я слышал, что на Меркурии пока нет опознавательной системы и регистра всех входящих в атмосферу кораблей. Слишком мало их. Это не на самолете в другой город слетать. Космических туристов в колонии мало. Все элементарно. Если прилетел, значит свой. Опять же, смотря где войти и где приземлиться. Во, это да! Вар, раз не хочешь с нами, я должен выплатить тебе твой причитающийся гонорар. Я приготовлю тебе десяток разных электронных кошельков, не вызывающих подозрения, и переведу на них электронные деньги. Так что в любой момент можешь пользоваться и расплачиваться любым без опознания личности и лишних подозрений. Хоть на Меркурии, хоть на Земле. Кругленькая сумма с 8 электронными нулями в твоем распоряжении. Благодарю тебя, зрячий. Мне надо попрощаться с твоей командой, ставшей мне как родной. Давай руку, друг. Он силой тисков пожал мне руку. Можешь считать себя одним из нас. Гермолюк Мглы теперь всегда для тебя открыт. Не попадай в неприятности и дай знать, когда будешь возвращаться. Договорились, зрячий. От него я пошел к Велене. Велена! Подошел я к ней и посмотрел в глаза. Послушай меня. Мечтаю сходить в душ. Сказала она мне сходу. Мне нужно будет улететь на некоторое время от вас. Хорошо. Я буду скучать. Кстати, девочку пока пристраивать не нужно на земле. Она хочет остаться со мной. Я уже передумала. Устрою ее на первое время на Меркурии. Уже есть мыслишки, куда. С какой вдруг радости? Веселина сама не знает точно, чего хочет, но я уже решила, со мной ей будет спокойнее. Она уже легче воспринимает гибель родителей. А еще она полюбила доброго дядю Лучезара и благодарна тебе за все, что ты для нее сделал. Ты как полетишь? На крыльях своих? Куда и надолго? Сначала на землю хочу, на своем челноке. Ты же знаешь, у меня теперь есть свой челнок. Потом вернусь, когда все улажу, перетяну тебя и Веселину за собой. Заживем. В средствах мы теперь нуждаться никогда не будем. Ладно, давай обниматься уже скорее, а то люди ждут. Она прильнула ко мне и нескромно поцеловала меня в губы, но было приятно держать ее снова в своих руках и сильно прижимать к себе. До встречи, Велена! До встречи, Велена. До встречи, Лучезар. До встречи, Лучезар. Я отпустил вставшую на носочки Велену, чтобы дотянуться до меня, и посмотрел на наемников. Все пялились на нас и даже не пытались отвести глаза. Эх, наемники, бессовестный народ. Порочкался со всеми на дорожку. Даже Хвоя пожала мне руку. А ты ничего. А ты ничего. Видный парнишка. Не промах. Она мне подмигнула. Запитал костюм, набрал боеприпасов. Винтовку Бахаря сменил на новенький лучемет. Откуда только зрячий берет все это добро в таком количестве, осталось для меня главной неразгаданной тайной. Будто у него контракт с лучшими военными оружейными земли. Причем неофициальный договор, вполне может быть. Прицепил ракетный пояс и направился в сторону Гермолюка. На дорожку помахал всем ручкой. Точнее, помахал одной Велене. Она послала мне воздушный поцелуй, остальные тоже помахали. Странная она какая-то стала. Куп улыбался шире всех. Жаль, у него готовых сывороток не было больше. Взял бы одну с собой. Незаменимая штука, оказывается, порой. Но после всего не очень удивительно. До челнока добрался быстро. Всего лишь участился пульс, поймал одышку и спустил 7 потов. Наверное, уже привыкаю к открытому космосу, раз в обморок сразу не падаю, и голова сильно не кружится. Проверил еще раз челнок на наличие посторонних. Никого. Проверил еще раз. Досконально. Паранойя лишней в делах личной безопасности не бывает. Сняв бронекостюм, почувствовал себя немного голым. Несмотря на обычный, но отличный черный костюм наемников, Вот и привычки новые появляются. Пошла адаптация к космосу. Такими темпами без одежды и оружия вообще заснуть не смогу теперь. Итак, серый карлик. Готовься к встрече. Взял я курс на Меркурий. Я лечу к тебе.